О преподобных Аврааме и Копли не сохранилось почти никаких сведений. Неизвестно происхождение того и другого. Не знаем места иноческого пострижения обоих. Знаем только, что они подвязались в Печенгской обители во имя преображения Господня, которую, вероятно, сами основали недалеко от города Вологды. Время жизни угодников Божиих определяется лишь приблизительно, конец 15-го столетия. Мощи их почивают под Спудом на месте их совместных подвигов в храме упраздненного Спасского монастыря, в настоящее время приходском Владимира Печенгского погоста. Празднование преподобным Авраамию и Коприю местное.